«Как бы ни окочурился, совсем он у вас дохлый», — сказал летчик. «Готовьтесь завтра с утра, при любой погоде. Тут летать, ого-го, один пишешь, всем в уме. Шагай, геолог!» «Молодой еще», — сказал Иван Иванович, когда Жора ушел. «Первый год летает. Вы на него не обижайтесь. Они, молодежь, нынче гонористые». А Никей еле сдерживал улыбку. Иван Иванович был самую малость старше Георгия, а выглядел его ровесником. «Ну, вот и все», — облегченно вздохнув, думал Аникей. «Прилетим завтра. Афанасьич отведет Орлика на конебазу. Я пойду к начальству. А потом дам телеграмму Миле. Да, сначала дам телеграмму, а потом пойду к начальству. Она прилетит, и поедем в отпуск. Нет, сначала надо комнату для нас выбить в общежитии. А может, у Афанасьича поселиться? У старика все-таки дом. Он бы на кухне спал, а нам комната». Мысли о предстоящих хлопотах развеселили его. Он живо себе представил, как будет заниматься непривычным для него делом – хождением в местком, заявлениями начальству, покупкой чего-нибудь, без чего невозможен так называемый уют. Все это было так не похоже на жизнь, которую он вел раньше, что сейчас забавляло его и совсем отодвинуло на задний план завтрашние заботы. Афанасьич же входил в доверие к повару Андрею. Он взялся помогать ему чистить рыбу, мыть посуду, таскать воду, всячески быть на подхвате, чтобы хоть таким образом отработать бесплатное питание и выяснить, где что плохо лежит, чтобы при случае скормить Орлику. Андрей был им доволен, жаловался только, что по такому случаю не мешает чего-нибудь крепкого. Но у них все кончилось, а брагу варить Иван Иванович не разрешает, да и дрожжей осталось совсем мало, только для выпечки. Надо экономить, да опять же ждать 3 дня как минимум. Дед поддакивал, сокрушался, сетовал на тяготы полевой экспедиционной жизни, вздыхал. «Ни вина, ни кина, ни собраний». Повар был из тех людей, возраст которых трудно определить. В тундре часто встречаются бородатые молодцы, которым одинаково можно дать и 30, и 40. Но Афанасьич на правах старшего все же наставлял его. До Никея, когда он пришел выпить чаю, долетели обрывки разговора. «Жену надо бить каждый день, кроме тех раз, когда посылаешь ее с бидоном за пивом», — поучал Афанасьич. «Баба она что? Она любит, чтобы ее били. Она это уважает. Вот у меня была жена». «Была?» — спросил Андрей. Он с удивлением выслушивал семейный кодекс деда. «Умерла, что ли?» «Да нет, ушла». «Колотил, значит?» «Ни-ни, ни, боже мой! За всю жизнь пальцем не ударил. Вот потому и ушла. А если б поколачивал, до сих пор бы жили». «Откуда знаешь?» «Я, брат, чувствую. А так вот совсем один. Загремлю и все. 2 венка от профсоюза. Спи спокойно, дорогой товарищ». «Ну уж ты заладил», — искренне завозражал Андрей. «Да на тебе еще всю тундру перепахать можно. Это молодежь нынче хилая, хоть и акселерация. Мы им 100 очков дадим. Видел я молодых в тундре. Только и думает, как бы на базу сбежать». «Не-не», — сказал Афанасьич, — «у нас в экспедиции таких нет, нет». «Молодец, дед, патриот!»